Надо сказать, этот путь для меня прошел тяжело, если бы не Аня, пару раз точно бы навернулся. Скользко. Хорошо у трости на конце имелся зацеп вроде гвоздя, не скользила, и я на нее уверенно опирался, а так бы было совсем тяжело. Нет, точно машина нужна, тем более изрядно по городу побегать придется, отбирая себе дом. Ну а как машину залегендировать, я еще придумаю. Есть пара идей. Как бы то ни было, слегка промокнув под дождем, мы все же добрались до нужного дома. Это был двухэтажный деревянный барак с коммунальными квартирами, где на первом этаже у старушки Аня и снимала комнату. Причем отопление в этом доме было печное, как и на общей кухне печка стояла. Ничего, это ненадолго, уж я позабочусь. Старушка понятливой была, она двумя проходными комнатами владела, поэтому ушла вечером ночевать к соседке. Аня еще с утра готовилась, на столе накрыт полотенцами праздничный стол, он был заранее подготовлен, так что мы меня сначала раздели, шинели и плащ-палатку на печку отправили, чтобы просохли, оттерли от грязи обувь, даже помыли, ну и усадили меня за стол. Присутствовали за ним все в коммунальной квартире, все кто был дома, это сама хозяйка, мы с Аней и еще двое, остальные кто на работе, кто по делам отсутствовал. Нормально посидели. Вот после этого соседи и хозяйка комнат ушли, ну а мы занялись друг другом. А то ведь в госпитале как, всего пару раз по ночам во время дежурств они уединиться смогли. Двумя конфетками не наешься, так что этой ночью мы оторвались за все пропущенные дни. Ну почти, наверстаем еще. Туалет в этом доме был снаружи, на улице, ванны не имелось, жильцы ходили в общественную баню. Хорошо, что хоть водопровод был заведен, вон, Аня в тазике мылась, да часто, как врачу ей было необходимо это делать. Ночью, пока та спала, я выходил во двор, в туалет, заодно вышел на улицу, накинув на плечи шинель, и пользуясь тем, что свидетелей вокруг нет, пусто, только на крышах некоторых домов бдели наблюдатели-зенитчики, достал эмку зеленого цвета, с армейскими номерами. Не ту, что полноприводная, больно уж она приметная, а обычную легковушку. Проверил машину и, заперев ее, вернулся в дом. Это чтобы завтра утром при свидетелях машину не доставать. А так стоит она припаркованная, вот и пусть стоит, ключи к ней у меня в кармане, а завтра воспользуюсь. Подышав свежим воздухом, я вернулся в комнату, и утроившись у жены под боком, ох тепло, вскоре уснул. Утром, быстро позавтракав остатками вчерашнего пиршества, соседки к нам присоединились. Аня чмокнула меня в щеку и упорхнула на службу. У той сегодня дежурства нет, в 8 часов заканчивается смена, в это время и стоит ее ждать, и как примерный муж, мне нужно ее встретить, обогреть, накормить и спать уложить. Я такие на себя обязательства взял, пока та служит домашнее хозяйство на мне, чтобы на ней этого не было. А пока, проводив жену, сам оделся и, покинув комнату, сообщив старушке-хозяйке, что меня до вечера ожидать не стоит, вышел на улицу, пройдя к машине. Со второго раза запустив движок, тот замерз, машина сама промерзла, и пока та прогревалась, вентилятор я тоже включил, чтобы от мотора тепло поступало в салон. Печки тут не было, ходил вокруг и пытался тряпочкой лед со стекла убрать. Машина за ночь в ледяную скульптуру превратилась. Сейчас дождя не было, хотя тучи и низкие, но ничего. Пришлось минут 15 ждать, однако машина все же прогрелась, и устроившись за рулем, стронув с места, с хрустом, колеса примерзли, выехав на дорогу, я немного покрутился по улицам и так добрался до здания горвоенкомата, откуда меня на срочную службу и призывали. Тут все сменились, никого из знакомых не видел, но все решили быстро. Вернули мне паспорт, забрав командирское удостоверение, выдав замену вроде военного билета, где ясно было указано, что я комиссован по ранению, справка из госпиталя была при мне, ее в личное дело вложили. Ничего. У меня копия имелась на руках. Все заняло едва 2 часа, когда я покинул здание военкомата. Снова прогрев машину, а на меня поглядывали как на военного, пусть петлицы спороты, но звездочку в фуражку я вернул, ремень с кобурой парабеллума на поясе, так что, устроившись за рулем, ничуть не смущаясь, что у меня нет документов на машину, пока не останавливали, да и не заметил я, чтобы такой контроль уж был, покатил в сторону окраин столицы. Сначала я притормозил у газетного киоска, многие службы продолжали работать, несмотря на то, что немцы рвались к городу, так что, накупив газет, устроившись на заднем сиденье продолжавшей тарахтеть мотором машины, печка работала, я изучил объявления по продаже домов, желательно с большим приусадебным участком и сараем. Ну да, мне амбар был нужен, чтобы в нем постепенно приводить технику в порядок. Я не говорю про авиацию, имею в виду авто и бронетехнику. У меня половина танков без боекомплекта со снятыми пулеметами и без топлива. Еще и про техобслуживание помянуть стоит. Хорошо на складах, на которые немцы собирали трофейное вооружение, были танковые пулеметы, да и прицелы к пушкам тоже. Было чем снаряжать. Главное было бы где. Так что амбар был необходим. Будет чем время занять. К моему удивлению, объявлений о продажах домов хватало, да изрядно. Видать, бегут постепенно жители из столицы. Думаю, чем дальше, тем больший вал бегства это примет, и объявлений станет больше. Искал я дома в тех районах, а меня три устраивало, где немцы вряд ли появятся, они были с противоположной стороны от той, где те должны достигнуть Москвы. Вот так, отметив несколько адресов, я перебрался на место водителя, ну и покатил по первому. Нужно посмотреть все объявления. Анна в курсе моих планов и передала в мои руки все дело с приобретением дома. Откуда у меня деньги взялись, та, конечно же, интересовалась. Ответил, что заработал. А что, я не соврал, трофеи действительно честно заработанные. Мотор моей ГАЗ-М гудел ровно, двигаясь к нужному району. Новенькая машина, этого года выпуска с нововведениями, вентилятор мощный стоял. Не все экземпляры могли им похвастаться, а тут был хоть какое-то тепло в салоне. Видимо, до того, как машина была брошена, на ней ездил высокий армейский чин, да и улучшенная отделка салона на это также намекала. Плавный ход машины мне тоже нравился. Управление слегка дубовое было, но я быстро приноровился. Вообще МКИ были в основном черного цвета, что на гражданке, что в армии, но после начала войны все армейские легковые машины быстро перекрасили, наводя маскировку. Эта машина также была перекрашена, и очень качественно, я смотрел. Проехав армейский пост, там на меня даже и не взглянули, и повернув на нужную улицу, покатил по ней. К сожалению, все семь домов, что в этом районе продавались, мне не подходили, а вот в следующем районе, вполне. Время уже второй час было, до наступления два часа оставалось, поэтому я решил поспешить, дел много, тут и дом приобрести, и оформить его, прописав не только себя, но и жену, потом можно заняться обустройством, одновременно посещая музей и разных коллекционеров. Ну да, без защиты я себя как голым чувствую, нужно найти что-то взамен, и я надеялся на это. Дом, что мне так понравился, был аж 11-м из тех, что я посетил. Это был крепкий пятистенок, не обшитый, с темными от времени бревнами на каменном фундаменте. Пять окон смотрели на улицу, два во дворе, одно большое кухонное на соседнее подворье и два окна смотрели на огород. Впереди были зал и спальня, отделенная крепкой стеной из бревен. Печка все это топила одна. Также кухонная печка топила вместе с кухней теплые сени, где тоже можно спать. А вообще помещения просторные, спальня хозяев, зал, кухня и сени, на 140 квадратных метров общей площадью, вполне прилично. Солидный огород, колодец там же, огороженный двор, и две хозпостройки. Одна постройка типичный скотник, совмещенный с дровяным сараем, ну и огромный амбар. Оказалось, муж хозяйки, он погиб на фронте еще в августе, был ремесленником, имел кооператив, и они создавали разные поделки, сдавая государству. Мелкое производство, да вот война помешала этому. Честно сказать, я и не подозревал, что такие частные хозяйства, что работали на государство, вообще существовали. Но оказалось, есть. Не во всем государство может покрывать потребности своих граждан, оттого и разрешили такие частные кооперативы. Думаю, скоро запретят, не любят наши власти имущие конкурентов, особенно если те зарабатывать больше будут. Так вот, амбар тут имелся, он хоть и пуст, из него вынесли все, но так даже лучше. Сейчас там два КВ-2 бок о бок встанут и еще место останется. Второго этажа не было, своды высокие, идеальное место для подготовки техники к боям. А я чуял, что она пригодится. Большие двухстворчатые ворота позволяли загонять внутрь разнообразную технику. Ну, двойки возможно по высоте и не войдут, а вот единицы вполне, включая остальные танки. Да, у меня еще Т-35А есть с конической башней и поручневой антенной. Нашел его на месте сбора трофейного советского вооружения, тот в порядке был, на ходу. Его немцы подготавливали к отправке в Германию, куда-то в музей, только вооружение установить и боеприпасом пополнить. Этим я тоже собирался заняться, хотя сам этот танк я оставить планировал просто как экспонат, так же и из остальных моделей танков. Что-то меня на коллекционирование потянуло, уж не знаю почему. А по дому, закончу описывание тем, что тут имелась вполне свежая банька. В доме мало того, что водопровод и канализация имелись, так еще теплый туалет, не придется на улицу бегать, хотя и там скворечник был. Для моей жены вполне актуально, однако душа не имелась, я уж не говорю про ванную, так что банька нужна. В общем, дом мне понравился, он как и амбар железом крыт. Хозяйка была тут, но покупку перенесли на завтра, договорившись встретиться утром. Аванс я не оставлял, и вот так после осмотра, возвращаясь в машину, она припаркована с другой стороны улицы была, я обнаружил, что ко мне направляется армейский патруль. Старший лейтенант, шинель которого перетягивали ремни, и двое бойцов с винтовками. Явно комендачи, не спутаешь. Ошибки не было. Те действительно направлялись ко мне, явно приняв за действующего военного. Ожидая их, я поглядывал вокруг. Неплохая улица, а чуть дальше проехать и повернуть будет окраина Москвы и дорога на Ярославль. Чуть дальше железнодорожные пути в ту же сторону, но далече, чтобы шум составов нас не будил. Старший патруля, подойдя, козырнул и представился. Старший лейтенант Никитин, комендантский патруль города Москва. Попрошу ваши документы. Достав из кармана френча документы, пришлось шинель расстегнуть. Я протянул их Старлею. Тот несколько секунд удивленно изучал их, хотя и так было видно по трости, что я не совсем в порядке. Взглядом указав на кобуру, тот поинтересовался: откуда оружие? Никакой информации об оружии у вас в документах нет. Трофей, коротко пояснил я. Можно? Да, конечно. Расстегнув кобуру, я достал парабеллум и дал его изучить Старлею. С некоторым сожалением возвращая оружие и документы, он на миг задумался, бойцы уже откровенно скучали, но все же поинтересовался. Скажите, лейтенант, как я понял, вы зенитчиком были, где воевали? Ну да, командиром батареи. А воевал сначала в Западном военном округе, потом на Западном фронте после переименования. А в чем интерес? Да понимаете, в том же в районе Минска у меня брат двоюродный воевал, тоже зенитчиком был, может, встречались. Лейтенант Сомин, командиром батареи был. Знал я одного Сомина, отчество не скажу, а звали Анатолием. Точно, Толик. А отчество у него Олегович. Вот посмотрите, это он. Стралий достал из кармана своего френча портмоне и, найдя нужную фотографию, показал мне. На снимке, а там были запечатлены два молоденьких лейтенанта, явно оба только из училищ. Одним был стоявший передо мной Старлей, а второй Сомин. Да, это он, мой временный командир, возвращая фото, подтвердил я. Кстати, как он? Ранение, конечно, тяжелое, но вроде состояние стабильное. Должен был выжить. Не знаем, о ранении я сейчас от вас узнал. Пришло сообщение родителям, пропал без вести. Я пытался выяснить, но удалось узнать, что тот под Минском пропал. Спрашиваю иногда, бывало в госпитале заходил, интересовался, и никаких известий. А вы, значит, с ним в последнем бою вместе были? Получается, что так. Расскажите, я должен знать. Да и семье то ли отписать надо будет. Расскажу, почему бы и нет. Главное, вам нужно знать, что лейтенант Сомин герой, и этот факт не поддается сомнению. Я сам, как единственный после боя оставшийся на ногах командир, на него наградные оформлял, меня попросили, комдив Романов, на боевика написал, боевика, орден боевого красного знамени. Мы отошли чуть в сторону, оба понимали, что времени нет, поэтому я сказал, если хочешь со всеми подробностями рассказ, подходи к этому дому, я его приобретаю. В воскресенье новоселье будем справлять, так что приглашаю, там и пообщаемся. А сейчас коротко могу описать, как дело было. Устраивает, я сам на службе. Ну значит, слушай. Сам я командовал отдельным зенитно-пулеметным взводом при охране штаба 4-й армии, и мне поступил приказ усилить охрану железнодорожного моста. Я действительно коротко, минут за 10 описал все, что происходило у моста, решив не описывать, как сам там бегал и уничтожал немцев, расписав, что мы это делали совместно большой группой бойцов, какие силы у нас были и у немцев до боя, и соотношение потерь после. Ну и как отправил Сомина и остальных раненых санитарным эшелоном. Думаю, до госпиталя он доехал, а там очередное кольцо и окружение, поэтому родные о нем ничего и не знают. Конечно, попасть раненым к немцам в плен – это верная смерть, но бывает выживают, так что еще не факт, что тот погиб, может где в плену. Тот пообещал быть на новоселье, придет с тетрадкой, он хотел все записать с моих слов, как очевидца, чтобы родным отправить, семья у них большая, ну и записал мои данные в блокнот. После этого мы расстались, тот направился дальше с бойцами, а я решил, раз есть свободнее время, прокатиться по музеям, должны быть открыты, вроде еще не начали эвакуацию, может успею, заодно заеду куда перекусить, уже хотелось, и да, надо за портфелем с моими вещами заехать, за тем, что я прикопал перед тем, как уехал в училище, надеюсь, там ничего не пострадало, вот и увидим. Следующие 4 дня пролетели как в круговерти. Для начала, дом я таки купил, причем Аня перед покупкой в нем была и тот ей понравился, она не ожидала, что дом будет такой большой. Насчет хозяйства я ее успокоил, это на мне, дома она будет лишь отдыхать от службы, чем изрядно ее утешил, а то та испугалась грандиозности хозяйства. Нет, лениться она не хотела, сказала, что будет помогать, но это по желанию и состоянию, устала или нет. Хозяйка уезжала к дочери в Владивосток, так что оставляла практически все, а так как семья была зажиточной, я выкупил и швейную машинку, и патефон с пластинками, хотя в браслете они у меня были, да не по разу, много что ценного имелось. В общем, дом я выкупил со всей обстановкой и имуществом, и та уже на второй день укатила к дочери. Я оформил себя и жену, мы прописались где положено в службах, познакомились с участковым, ну и справили новоселье. Народу хватало, в основном из госпиталя. Никитин был. Именно на него я валил как на своего знакомца, что одолжил мне машину. Надо же было это как-то объяснить, откуда-то у меня. По поводу портфеля с вещами и документами, тут все в норме, даже не отсырело, достал. Теперь у меня свой хирургический инструмент, да и тестер и разными рабочими инструментами был на месте. Книги те же. Новоселье справили хорошо, я потом всех развез по местам проживания. Единственный минус из всего того, что произошло, это общение с участковым. Тот в наглую заявил, что я должен взять постояльцев на дом, хочу я того или нет. На что уже я пояснил, что я детдомовский и в общежитии жить не хочу. Нажился уже, вон, люди бегут, проблем с жильем нет, пусть там заселяются. В общем, отбрил его. Да и бывшая хозяйка нашего подворья пояснила мне, отчего у той квартирантов нет, а потому что сообщила им, что дом продает, а с балластом в виде постояльцев сделать это сложно. Распихала их по соседям, и вот так продала мне дом. Она же мне сказала, я могу брать постояльцев по своему желанию, в наглую вот так пихать мне не имеет права. На новоселье я уточнил у Никитина, тот подтвердил, однако проблемы с жильем из-за беженцев поднялись на такую высоту, что сейчас уже не интересуются у хозяев их желанием, силой заставляют. Ну-ну, посмотрим. У меня ни общежитие и ни ночлежка. По поводу поиска амулетов пока ничего не скажу, беглый осмотр ничего не дал, а на вдумчивый у меня не было времени. Сегодня, в понедельник, я выгнал машину со двора и отвез довольную Анну до места службы. Все же наш дом был далековато, в 3 километрах, на трамвае полчаса ехать, да еще с пересадкой. Но сегодня я решил шикануть и отвезти ее, тем более полгода снова ухудшилась. Снег вперемешку с дождем шел, поэтому та мое предложение приняла в охотку. Машина у меня в амбаре стояла, выгнал, запер все и отвез жену. А вот от машины нужно избавляться, мне был неприятен интерес участкового, дважды его засекал на нашей улице, как будто случайно там прогуливающегося. Добравшись до госпиталя, я поцеловал жену прежде чем отпустить ее, предупредив, что встречу вечером и сопровожу домой, нечего той в темноте в одиночку по улицам Москвы гулять, но встречу без машины, мол, ее вернуть нужно, и на этом распрощался. До вечера. Сейчас же мой путь лежал к сыну одного коллекционера, который, как мне стало известно, распродавал коллекцию покойного отца, та ему без надобности, в отличие от денег. Вот и посмотрим, может, что я присмотрю. Надо только заехать на главпочтамт, это по пути, жена попросила. Она потеряла связь с семьей, те снялись с места, она почту поменяла, вот так и потерялись. Осталась одна надежда, те догадаются отправить на главпочтамт письмо до востребования. Ранее раз в неделю Анна ходила сюда в течение 2 месяцев, теперь уже я это буду делать. Работница почты, проверяя пачки писем, вдруг действительно нашла нужное среди свежей почты. Значит, семья Анны в порядке. Они в Севастополе жили, мать у Анны тоже врач, была призвана на службу. Есть еще сестра 16 лет, Дарья. Это единственные родные моей жены, это все последствия гражданской войны, и та о них сильно переживала. Мне письмо не выдали, я уточнил у сотрудницы, может ли моя жена получить, с условием, что та документы сменила на мою фамилию, и та подтвердила, нужна лишь справка о регистрации брака, где имеется девичья фамилия. Эта справка дома была, поэтому я сначала решил заехать домой, а потом за женой. Ничего, отпроситься на час, ради такого отпустит. А на выходе я был сбит с ног телом, а над головой засвистели пули, впиваясь в дверной косяк здания почты. Твою же мать, не успел с защитой, только и простонал я, пытаясь сбросить с себя мертвое тело, да достать пистолет из кобуры. Самое забавное, если тут вообще юмор можно найти, так это то, что происходящее не имело отношения с моими делами или моим захватом, а происходило банальное ограбление, вооруженный налет, причем не почты, из которой я выходил, а находившейся рядом сберкассы. А такое поведение бандитов было обусловлено тем, что передо мной шел сотрудник милиции, в звании лейтенанта, видимо, на него и среагировал один из бандитов, выпустив весь магазин из пистолета, Браунинга, как я смог определить. Меня не задело, хотя пули вокруг и свистели, лишь был придавлен телом сотрудника милиции. Я не успел ни то ни другое, ни от тела избавиться, ни оружие достать. Тот бандит, что стрельбу открыл, заметил мои движения, на истерике рванул ко мне. «Ты что это удумал, урод? Куда руки потянул? А ну доставай, что там у тебя?» Пришлось достать пистолет, откидывая его в сторону, и униженно скуля просить меня не убивать. Причем были свидетели, другие прохожие, что залегли там, где находились, они все слышали. А когда молодчик нагнулся, чтобы поднять оружие, Свой пистолет тот, между прочим, ранее очень шустро перезарядил, в моих руках оказался МП. Не тот, что мне выдали перед заброской в немецкий тыл, тот забрали после возвращения, это один из трофеев. Короткая очередь сбила того с ног, потом я прошелся по кабине машины налетчиков, это был фаэтон ГАСа, водитель поник к рулю. Тут на улицу из дверей сберкассы стали выскакивать налетчики с мешками денег в руках, четверо их было. Остатка магазина мне хватило, чтобы положить всех. Быстро перезарядив автомат, я сильно хромая, трость осталась лежать на месте падения, проконтролировал сначала молотчика и водителя, а потом и оставшуюся четверку. Да, вшестером в одной машине им было бы тесновато. Сделав вид, что осматриваю машину, я убрал автомат обратно в браслет и, дохромав до молотчика, поднял парабеллум, на ходу убирая его в кобуру, после чего, подняв трость, прислонился к стене здания почты, ожидая появления работников соответствующих служб. Бежать смысла нет, работники почты быстро сдадут меня, тем более жену мою знают, вычислят скоро, а я не один, не хотел бы, чтобы отдача жены достигла, так что стоим и спокойно ждем. Хотя нет, не стоим. Шальными пулями было ранено двое прохожих, это не я постарался, а у меня в кармане шинели индивидуальный пакет, всегда ношу на всякий случай, так что опираюсь на трость, нога разболелась, я направился к ним. Именно там и застали меня прибежавшие сотрудники милиции, двое было, с небольшим опозданием также прибежали бойцы комендантского патруля. Один из прохожих ранен был легко, сам рану зажимал, пока я второго обрабатывал и перевязывал, и как раз им занимался, тут ранение в руку было, когда один из сотрудников милиции, опросив очевидцев, а их хватало, с два десятка имелось, подошел ко мне, причем тот терпеливо дождался, когда я закончу, для раненых уже нашли транспорт, чтобы отправить в больницу, и только после этого обратился ко мне: «Товарищ, можно вас?» «Да, конечно», кивнул я и, подойдя к водосточной трубе, где текла ледяная вода, стал отмывать от крови руки. Еще и шинель дома мыть, та была в пятнах крови того лейтенанта, да и в грязи, поваляться пришлось. «Сержант Парфенов, мне бы хотелось выслушать вашу версию произошедшего». «Нет, к вам нет никаких вопросов, более того, мы благодарны за уничтожение бандитов, но все равно хотелось бы выслушать вас. Например, откуда у вас автомат, и где он?» «Насчет произошедшего, сообщу так. Как бывший командир Красной Армии, комиссованный по ранению, орденоносец, я не мог смотреть на такое бесчинство, и уничтожил бандитов любыми способами. Очевидцы говорили, что вы умоляли не убивать вас, а потом всех постреляли», ткнул тот пальцем в то, что ему казалось самой болезненной точкой для меня, но это было не так. Достав платок из кармана, я стал вытирать ледяные после отмывки руки, поясняя этому настырному менту: «В госпитале я лежал с командиром-разведчиком, вот тот и описал. На задании, если тебя окружили, можешь хоть молить не убивать, упав на колени, хоть обделаться, даже по-большому. Это не страшно, страшнее не выполнить задание, а обманув врага, усыпив его бдительность, воспользовавшись тем, что отвлек его внимание, ударил и уничтожил его, после чего выполнил задание, за это тебе честь и хвала. Я воспользовался его советами, как видите, сработало, но вы потом прошлись и добили всех раненых. Привычка», пожал я плечами. «Почему-то раненые враги не сдаются и отстреливаются до конца. А оружие, где автомат?» «Не знаю, видимо, потерялся», пожал я плечами. «У меня нет, а пистолет, трофейный, лично снятый мной с адъютанта командира охранной дивизии вермахта, плененного мной». «Ясно», тут тот обернулся и пробормотал: «Начальство приехало, документы ваши теперь можно осмотреть, руки вроде чистые». «Конечно». Достав документы, я предъявил их тому, но возвращать тот их не спешил, передал подошедшим командирам, что также их изучили, как, впрочем, и меня, стоявшего опираясь двумя руками о рукоятку трости. А вот дальше особо допрашивать меня не стали, видно было, как мне тяжело, даже пот на лбу выступил, так что опросили, дали подписаться в показаниях, после чего поблагодарили и отпустили. Я в шоке, в будущем при подобной ситуации я бы давно уже сидел в каталажке, мне бы еще и приписали само ограбление сберкассы, чтобы бандитов выгородить. И без шуток, я знаю один такой случай, он был, когда я еще служил в спецназе. Даже пистолет не отобрали, 41-й год, а милиционеры уже чтили священное право трофея. Ну или не стали нагнетать обстановку, время не то. Насчет автомата не спрашивали, видели, что его действительно при мне нет. К тому же их заметно смутили мои награды, засветил их, когда шинель расстегивал, чтобы документы достать, ну и когда убирал обратно. Дальше те разбирались на месте. Пострадавших, перевязанных мной, уже увезли, бандитов сносили к проезжей части, за их телами машина должна прийти. Оружие и мешки с деньгами собирали, да осматривали изрешеченную машину бандитов. Я же, завернув за угол, направился дальше к стоявшей там машине, до нее еще 300 метров было. А что? Я сначала в военторг заехал, хотел приобрести форменную зимнюю меховую шапку-ушанку, в фуражке холодно было, и между прочим купил по размеру, забросив в салон машины, и решил до почты прогуляться, оттого машина и не пострадала. Дойдя до магазина военного снаряжения, мельком обернулся. Да тут особо и не скрываясь за мной шла слежка. Ладно, хоть не в форме, в гражданке, но это точно топтун. Отперев дверь машины, я сел за руль, с усмешкой наблюдая, как тот заметался, и запустив движок, пользуясь тем, что движение слабое, развернулся и покатил в обратную сторону. Разгоняясь, заехав домой, я вычистил и как мог отмыл шинель, вроде чистая, оставив ее сохнуть на печке. Потопив дом, да накинув сверху гражданское пальто, у меня было в запасе, хотя надо озаботиться верхней одеждой, зима все же вскоре, после чего, прихватив справку, покатил за женой. Там действительно проблем не возникло, отпустили, и проехали к почте. Тут уже пусто было, только пятна крови остались, что тщательно отмывала дворничиха. Я первым выбрался из машины, после чего открыл жене дверь и помог выбраться, при этом козырнув топтуну, что ожидал нас у здания. Видимо, догадался спросить у местных работников, что я тут делал, и вот ожидал. Жена даже не осмотрелась и не обратила внимания на пятна, так спешила. Аня получила письмо, и тут же, отойдя в уголок, в нетерпении его вскрыла, быстро пробегая строчки. Потом стала читать повторно, уже медленно вникая в смысл. Я стоял рядом, подпирая стену, не мешая, но присутствуя, морально поддерживая Аню. Та наконец оторвалась от письма и сияющими от радости глазами сообщила: «Живы. Они сейчас в Новороссийске, успели эвакуироваться из Севастополя на Армении. Мама, заведующая челюстно-лицевого отделения главного военно-морского госпиталя Черноморского флота, военврач 2-го ранга. Дашка тоже рядом с ней. Комнату в городе снимают. Тут есть адрес их почты, куда писать. Думаю, откладывать не стоит. Нужно кратко написать о событиях, что произошли, и наш адрес. Пусть письма на него шлют. Более подробное письмо ты чуть позже им отправишь. Главное, связь восстановить». «Ага», — согласилась та. Открыв планшетку, не зря ее прихватил из дома с блокнотом и пищими принадлежностями, так что Аня устроилась за столом. Тут высокая столешница, удобно стоя писать, и стала быстро черкать ответное письмо. Чуть позже я ловко свернул листок в треугольник, конвертов в продаже не было, да и редкость они, и тут же отправили его. Пару марок пришлось купить, но не страшно, это же не военная почта, а гражданская. После этого мы покинули здание почты, топтун сразу метнулся к своей машине, что ожидало с другой стороны проезжей части, и проследовал за нами, к госпиталю, где я оставил счастливую новостями жену, а потом те за мной дальше проехали. В улочках мне удалось сбросить хвост, не интересовал тот меня, и добрался до дома сына коллекционера. Тут удобное место было, никого, сарай вокруг, поэтому я поместил машину в браслет, та свое отъездила, засвечена, вот и убрал. Дальше, опираясь на трость, что-то действительно нога заболела, на лифте поднялся на 5-й этаж и прошел к нужной двери. Этот адрес мне слил один из работников музеев, так что я знал, куда шел. После недолго звонка мне открыл обрюзгший мужчина лет 30, кстати, тоже хромой и с палочкой, что, видимо, и освободило его от призыва. Я попал куда нужно, тот это подтвердил. Более того, я не один такой покупатель, у него еще 3 находится. Не страшно, свое-то я уж точно получу. Пройдя в комнату, обнаружил, что другие покупатели в заметном возрасте, интеллигенция из них так и прет. 2 типичные маньяки-коллекционеры, а вот 3-й больше похож на работника музея, и судя по тому, как хозяин морщился, глядя на него, тот довольно долго и безуспешно уговаривал передать все музею, безвозмездно. Так и оказалось, уговоры и при мне пошли, причем хозяин квартиры откровенно его посылал, пока не вспылил и силой не выставил из квартиры. Да уж, неприятный старичок, фанатик. Все добро было выложено или на столах, или прямо на полу, на постеленных материях, а то и прямо в ящиках. Я также, как и остальные посетители, все медленно обходил, причем присутствующие не понимали, что я тут делаю. Как-то не походил я на их окружение, скорее на бандита-мордоворота. Это еще пистолет они не видят, из-за пальто кобуру я снял, оружие в браслете, достану мгновенно, а то, когда еще из кобуры выцарапаю. Урок у почты был мне наглядным предметом, как бы то ни было и, хотя на меня поглядывали с подозрением, все же позволили осмотреть экспонаты. Я касался разных предметов, подавая чутьманы. Первым засветился браслет, не скажу, что копия моего, но похож, даже очень. Указав на него, поинтересовался у хозяина, сколько? 300, хмуро ответил тот. Молодой человек, начал один из гостей, может, нам этот экспонат тоже интересен, ничего не знаю, цену назвали, я плачу, кто не успел, я не виноват. Действительно, дослав пачку банкнот, я отсчитал нужную сумму, которую вручил хозяину, и забрал приобретенный браслет. Казалось, я это сделал, убирая в карман, но на самом деле в браслет амулет. Тот принял его, в находке уже не было ни капли магии. Старики заворчали, а я продолжил. Хозяин коллекции не был против такого моего метода, не сразу за все выбранное оплатил, а по мере нахождения сразу оплачиваю, так что я продолжил. Нашел еще 2 таких же браслета, один явно мужской, со сценами охоты, другой похожий на женский, 4 кольца, 2 перстня, рукоятка кинжала засветилась. Были находки в виде броши, заколки, кулона, пары пуговиц, 2 медальонов, явно пряжки ремня и серьги, комплект. Остальное на ману не отозвалось, всего засветилось, причем я старался, чтобы это никто не заметил, в случае чего на себя внимание обращая, пока свечение не прекращалось, аж 20 предметов, ровным счетом, можно сказать. Надеюсь, я найду тут то, что отвечает за защиту, вся надежда именно на медальоны. 6500 я тут оставил, но нисколько не жалел, все покупки я забрал, после чего, распрощавшись с хозяином, покинул квартиру и направился наружу. Не сразу, в Москве стало проблематично поймать транспорт, те же пролетки, такси так совсем практически исчезли с улиц столицы, но мне удалось остановить коляску с поднятым верхом, пусть продувало со всех сторон, но заехав в магазин, прикупив некоторые продукты, включая свежее привозное молоко, и доехал до дома, на углу замерла знакомая машина, ХМ, и адрес узнали, быстро они. Демонстративно расплатившись с возничим, я договорился, что тот подъедет в 7 вечера, свозит меня за женой, после чего отпустил того и, отперев входную калитку ворот во двор, заперся изнутри и прошел к крыльцу, обувь чистить не нужно. Сильно подморозило, так что можно сказать чисто, лед вокруг. Отперев дом, я первым делом подкинул дров, подтопив обе печки. Дровяной сарай полный, на зиму хватит, после чего натаскал воды в баню. Ну как натаскал, использовала амулет помощника. Он и сделал, и пока я сидел в доме, то 6 потоками затопил баню и подготавливал ее к вечеру. Баньку мы с Аней уже испробовали, в субботу, в первый день после переезда, как вещи перевезли и хозяйку спровадили, сейчас будет во второй раз, захотелось. Сам я сидел и работал с амулетами. Оказалось, все 3 браслета, оба мужских и один женский, это амулеты расширенного пространства, склады, если быть точными. 2 браслета пусты, в 3-м имелось некоторое барахло. Да не повезло, действительно барахло, ничего ценного. Потом я изучил оба медальона, амулет помощника снимать не стал, они магией не конфликтовали. Зарядил и сделал привязку к себе, уколы в палец были, после чего поработал с ними. Оба отвечали за защиту, один заметно мощнее, другой послабее, на уровне моего старого. Его я разрядил и убрал в свое кольцо, там все самое ценное находилось. На будущее, чтобы если вдруг снова останусь без защиты, замена была. Я оставил более мощный амулет висеть на шее, цепи тот не имел, так я обычный шнурок использовал. Уф, ну наконец-то, а то как голый себя чувствовал. Харем, как бы второй амулет защиты жене подарить и сделать так, чтобы та никогда его не снимала. Надо подумать. Пока же, пользуясь тем, что время еще было, я продолжил изучение покупок, параллельно 8 потоками готовя ужин, чтобы накормить жену, когда вернусь с ней. У нас, конечно, осталось что-то, что мы гостям не раздали от вчерашнего новоселья, но хочу свежего сготовить. В этот раз я решил побаловать жену пельменями. Мясорубка имелась, мука, яйца и мясо тоже, так что на кухне шла работа, причем активная, лепились пельмени. А отварить их можно быстро будет, после баньки легко пойдут со свежей сметанкой. Заодно хлеба испеку, тесто я уже поставил. Так вот, один перстень также отвечал за хранение вещей, имея безразмерный карман. Правда, тут он все же имел конечный размер, и по моим прикидкам он был с амбар, что входил в территорию моего подворья. Я так подсчитал, войдет в него, если по танкам считать, 6 кв2. Ну и еще пару 34-ок можно втиснуть. Вещь нужная. Тем более все же амулеты хоть и находятся под чарами отвода глаз, но нащупать их можно. Я пару раз чуть не спалился перед Анной, успевая отвести ее внимание разговорами. Так что браслет на ночь всегда снимал, вот перстень и кольцо оставлял, она на них не обращала внимания. Именно так, нашел как отключать опцию отвода глаз, и отключил ее. А что, это в древности амулеты прятали, сейчас никто не поймет, что это такое, по виду обычное украшение, не более. Анна лишь поинтересовалась, не девушка ли мне колечко подарила, и убедившись, что нет, мол, это подарок на память, больше не интересовалась. А вот браслет я скрывал и снимал на ночь, возвращая на место по утрам. Тут мне еще вот какая идея пришла. Ведь амулетом безразмерного пространства, им ведь не важно, заряжены они или нет, все равно будут хранить все, что в них положено. И чтобы лишние браслеты и перстни не носить на руках, забить их под завязку и убрать в кольцо, а когда нужно доставать, это быстро, заряжать и извлекать из них все, что нужно. На мой взгляд, идея отличная, по сравнению с тем, чтобы на себе весь этот металл таскать. Надо подумать и проанализировать этот момент.